Глава 16. «Привет. Ты же один? Парни вроде все у Толика собрались». Я смотрел на Ленку, которая стояла в дверях комнаты, и чувствовал себя полным идиотом. Что происходит вообще? Она столько времени делала вид, будто Славик Белов никто и звать его никак, а теперь запросто явилась в нашу с пацанами комнату, чтобы поздороваться? Или что? Как это понимать? Очередной закидон? «Так и будешь на меня смотреть? Может, пригласишь? Я же не просто так тут стою. Вообще-то это было непросто — решиться на этот разговор». Вот тут я вообще выпал в осадок. И от слов, и от того, как Ленка себя вела. Будто ничего не было. Будто мы простились в родном городе только вчера, и вот она такая молодец явилась ко мне, а я чего-то выпендриваюсь. «Лен, что ты хочешь?» Я особо не торопился распускать слюни радости от происходящего. Потому что женская натура мне весьма даже известна. Не могла Ленка ни с того ни с сего вот так внезапно измениться. То я был врагом народа, предателем, изменщиком, в лучшем случае заслуживал четвертования, ну, может, сожжение на костре в виде исключения. А теперь ты посмотри, стоит у порога, облокотившись плечом о дверной косяк. Крутит локон на палец, смотрит из-под полуопущенных ресниц. Точно не к добру. «Белов, ну хватит вести себя так. Я пришла извиниться, честно. Толик мне все рассказал, что эта Марго была там случайно, что она сама поцеловала тебя в щеку. Я чувствую себя виноватой. Прости, на самом деле». Ленка оторвалась от дверного косяка и сделала шаг вперед. Ко мне. Теперь мы стояли совсем близко. Я снова подумал, что для 15-летней девчонки она слишком какая-то соблазнительная, прости господи. Наверное, это у нее просто в крови. Есть такие женщины, опасные. Они опасны в любой период своей жизни. В юности кружат головы пацанам, делают из них придурков. Взрослыми ломают жизни. Ну, в общем-то, логика ясна. Вот Ленка относится именно к этой категории. Если бы я не знал, что мы находимся в 1987 году, заподозрил бы ее в знании основ пикапа. Просто вот эти качели ближе-дальше – самая сильная практика создания психологической зависимости объекта. Увлекался от нечего делать данной темой. Изучал, когда пытался стать лучшим в способности договариваться. После назначения на должность начальника отдела маркетинга мне казалось это необходимым. Начальник отдела маркетинга. Я хмыкнул себе под нос и покачал головой. Мандец, как будто не было этого всего. «Ну чего ты?» Она протянула руку и взяла мою ладонь, переплетаясь пальцами. «Думаешь, какая я плохая?» «Прости, Славик, просто, наверное, приревновала. Ты же моя первая и настоящая любовь». Хорошо, что в комнате никого не было. Пацаны смылись к Спиридонову. Какое-то у них там было срочное мероприятие. Честно говоря, даже не обратил внимания, какое. Просто завтра игра, на которой мне надо сделать все хорошо, правильно. Слова тренера о том, что он будет планировать дальнейшие действия в отношении меня, отталкиваясь от итогов матча, от того, как он пройдет, если честно, сильно парили. Поэтому я не пошел, хотел лечь спать, чтобы проснуться с новыми силами и нужным настроем. Потому что охренел бы не только я, но и парни, услыша не такое в исполнении Ленки. За это время все уже поняли, что ни хрена она на Толика не запала, как утверждал Спиридонов. А вот он на нее очень даже. Репутация у Ленки сложилась определенная, да, впрочем, такая же, как и была дома. Красивая, высокомерная, самовлюбленная. В общем, тот вариант, на который ведутся почти все пацаны. Кстати, в спорте она тоже делала успехи, тайком узнавал все, что мог узнать о ее перспективах. Кроме Ленки, в нашем классе были еще фигуристки. Я осторожно, не привлекая внимания, пробил, какая там ситуация. По всему выходило, что отличная. Тренеры довольны девчонкой. Она старается, работает, вкладывается. Короче, если сделать вывод, за короткое время Ленка и тут ухитрилась натянуть на голову корону. А теперь она с виноватым видом держит меня за руку и просит прощения. Опупеть, конечно. Говорит слова любви. Не знаю, взрослый мужик внутри меня стучал кулаком по моему же лбу и говорил «Очнись, придурок, ей просто что-то надо». Хотя, с другой стороны, что? Я ничем ей не могу быть полезен. Может, и правда первая любовь? Все-таки дома мы действительно не просто так общались. Я испытывал к девчонке чувства, и она тоже. Не могло ведь мне это казаться. «Ну что, я пройду?» Она выпустила мою руку, потом просто в наглую отодвинула меня же с дороги и, как ни в чем не бывало, проскользнула в комнату. Я пожал плечами, больше сам собой, а потом, закрыв дверь, пошел следом. Ленка уже разглядывала кровати. «Ну что, какая твоя?» «Да вон», — я показал в сторону своей постели. «Ага», — девчонка села сверху одеяла и провела по нему ладонью. «Здорово». Я помолчал, потому что ничего сверхкрутого в этом не видел. «Иди сюда». Она улыбнулась. «Садись, поговорим хоть. 100 лет не разговаривали. Соскучилась». «Ну, ладно». Я подошел, плюхнулся на другой конец кровати. Старался, чтоб между нами оставалось расстояние. «Да хватит дуться, Белов. Я же объяснила, извинилась. Правда, напридумывала себе всего. Ну, дура, да. Просто ты же понимаешь, если бы мне было все равно, то и вела бы я себя иначе. А тут еще это письмо, ты не ответил. Я подумала, вдруг забыл про меня. Но надеялась, что просто занят. А потом приехала специально на день раньше. Про просмотр не говорила, хотела сюрприз сделать. Даже когда знала уже, что все хорошо и меня берут, представь мое состояние. Только собралась после игры подойти, а тут ты стоишь с этими девчонками. Белобрысая вообще повисла, как приклеенная, целует тебя. Ну, психанула, да. Но вчера не выдержала, расспросила Толика, кто это был и что вы делали. Он все объяснил». «Круто, Лен, а нельзя было сразу так сделать? Прикинь, мы бы обошлись без этой драмы». «Славик». Ленка подвинулась ближе. Я, если честно, хотел отодвинуться дальше, но там уже была грядушка кровати. Дальше некуда. Не то, чтоб я чего-то испугался, наоборот. Нравилась она мне просто мандец как. Именно мне. И Славику тоже. Если девчонка продолжит в том же духе, я прощу ей вообще все, даже то, чего она еще не делала. «Белов, я переживаю». Она посмотрела на меня грустными глазами. А потом вообще вдруг по щеке скатилась слеза. Я бестолково смотрел на нее, потому что не видел никогда плачущей. Это же огонь, а не девчонка. «Блин, Лен, ты чего? Хорош!» Придвинулся ближе и обнял ее. «Да все, я не обижаюсь, сам хорош. Надо было добиться нормального разговора и все тебе объяснить. Но ты с этим Спиридоновым как специально». «Так я специально, все верно». Ленка сидела теперь, уткнувшись носом в мое плечо. Она еще пару раз тихо всхлипнула, а потом вроде успокоилась. «Дай, пожалуйста, воды». Ленка оторвалась от меня и посмотрела своими кошачьими глазами. «Ну, стерва, точно. Знает, какое впечатление на меня производят эти ее взгляды. Нет, хорошо, что в своей жизни я всех этих страстей не знал. Здорово, конечно, весело, задорно, с огоньком, но вот такое состояние зависимости, ну его к черту. Не знаю, как наши отношения сложатся дальше, даже предположить не могу. В прошлом варианте развития событий Славик явно с девчонкой разругался. Что-то у них там произошло, потому что иначе я бы про Ленку не знал. В смысле тогда». А я реально охренел, когда она, уже будучи взрослой, привезла вещи брата. Встал, подошел к тумбочке, где стоял чайник. Кипятил его, в принципе, давно. Он уже успел остыть. Взял стакан, налил воды и принес девчонке. Она выпила до дна, улыбнулась, поблагодарила. «Вот и хорошо», — бросила она мне в спину, пока я относил стакан обратно на тумбочку. Мы использовали ее с пацанами как место, где хранились заварка, сахар, всякие вкусности типа печенья и конфет. «Я рада, что мы все выяснили, а то было даже тяжело на душе, повела себя как дура. Ладно, пойду, а то скоро твои соседи вернутся. Неудобно как-то, будут потом обсуждать, я специально пришла, пока никого нет. Они там у Спиридонова в эту новую игрушку рубятся, которая с волком, как дети, честное слово». «Совершенно глупая игра, ловить яйца. А ты чего не пошел?» «Да я что-то и не спрашивал, зачем они к Толику. Немного не до этого». «Почему?» Ленка смотрела на меня с искренним интересом. А я, наверное, несмотря на внешнюю браваду, на внутреннюю убежденность, что все будет хорошо, один черт переживал. Захотелось выговориться. В двух словах рассказал ей про ситуацию с тренером, про то, что мы вообще перестали друг друга понимать, а точнее он меня, что я просто хочу добиться настоящего успеха, результатов, которые позволят мне попасть в сборную. Вот и все, нет никакой мании величия. Есть только цель, и я должен к ней дойти. Ленка меня заверила, что это правильная позиция, что сдаваться нельзя, и тогда все получится. Честно говоря, мне реально после этого непродолжительного разговора стало легче. Не знаю почему, может, благодаря поддержке, я ведь все равно никому не мог сказать свои настоящие мысли. Да, хотел в сборную, так тут все хотели того же самого, но для меня это ведь было не просто личным желанием. Это было тем долгом, который я должен отдать. А может, стало легче, потому что мы вообще помирились с Ленкой. Так что, снова общаемся? Без всяких напрягов и сложностей? Просто чтоб понимать. Конечно, только ты все равно меня прости, ладно? Ленка улыбнулась, а потом встала с кровати. Ладно, правда, пойду, поздно. Меня тоже сейчас начнут разыскивать. Я же никому не сказала, куда ушла, а скоро отбой. И пацаны будут потом языками молоть. Спокойной ночи, Белов. Девчонка чмокнула меня в щеку и вышла из комнаты. «Вот, блин, бабы, в любом возрасте все у них сложно», — высказался я сам себе под нос, потом стянул одежду и нырнул под одеяло. Буквально через 10 минут завалились пацаны. «Славик, спишь? Зря не пошел с нами, классная штука, вообще не замечаешь, как время летит, и азарт такой!» Серега подошел к своей кровати, уселся на нее, а потом с подозрением кинул комнату взглядом. «А чем это у нас пахнет? Духами вроде, нет?» Я понюхал воздух. По мне ничем не пахло, но подозреваю из-за того, что Ленка сидела рядом, просто к запаху привык. «А-а-а, Белов!» Серега засмеялся, вскочил со своей постели, прыгнул на мою и принялся стягивать одеяло. «Ты чего, девчонку ждал? Свидание? То-то не захотел к Спиридонову, вот ты жук, конечно!» Я отбивался и доказывал, что он придурок. Никаких девчонок никто не ждал, и вообще ему надо лечить голову. Почти час мы еще бесились. Сначала пацаны пытали меня, требуя, чтобы я признался, я упорно стоял на своем. Потом разговор вообще перешел на девчонок. Дотрепались до того, что пришел воспитатель и вставил нам всем люлей. Как бы то ни было, заснул я в хорошем настроении, в очень хорошем. Мне даже снилось что-то приятное. Вот такой я был дурак. Зато следующий день все расставил по своим местам.